Глава 19. Сердце подземелья. Альена. Секунды, минуты, вечность. Я не знала, сколько длился ритуал, потеряла счет времени, забывшись во всполохах чужой магии. Обжигающе горячей, напоминающей раскаленные солнцем дюны, но одновременно мягкой и уютной. Она окутывала нас с Вальгардом искрящимся коконом, закрывая от всего мира и сплетаясь с энергией моих крыльев. Казалось, что во всем Сальвингарде есть только мы с владыкой. Слишком близко, слишком пронзительно. Я не готова была настолько погрузиться в чужие эмоции и едва стояла на ногах от избытка чувств. Хотелось сбежать и хоть ненадолго остаться одной, осмыслить случившееся. И в то же время желала, чтобы этот миг не заканчивался. Ритуал не просто обнажил наши души. Никогда и ни с кем я не испытывала такой духовной близости. Казалось, мы на миг стали одним целым. Будто две половинки расколотого сердца чудесным образом соединились, разделяя боль и тоску друг друга. Эти мгновения, наполненные тягучей, щемящей нежностью и безграничным доверием, были особенными. Их хотелось записать искрящимися чернилами прямо на татуировках пары, чтобы запомнить навеки. Невероятно. Возглас Тайры вырвал из хрустальной неги, возвращая в реальность. Поразительная совместимость. О, да. И поразила она нас по велению одной паучьей гадины. Знаешь, а я уже не уверен, что дело только в плетении Сайран. В мысли неожиданно просочился голос Гаррета. Заканчивай ритуал. Нужно кое-что обсудить. Намек поняла, и едва погасло драконье пламя, зайцем выпрыгнула из магического контура. Меня накрыло запоздалым смущением, и щеки пылали сигнальными огнями. Боже, я ведь взрослая женщина. Почему же меня так ведет от чужих эмоций? Благодарю за помощь. Просипела, пытаясь сгладить неловкую паузу. Ваша магия очень помогла мне. Вальгард галантно поклонился. Какие чувства испытывал он после ритуала, я не знала. Боялась вновь провалиться в омут чужих переживаний и старательно держала дистанцию. Но не сомневалась, произошедшее сильно повлияло и на дракона. Это ощущалось в каждом взгляде и жесте. Он не только изменил отношение ко мне, но и принял важное, возможно, судьбоносное решение для нас обоих. Понять бы еще, какое именно. Леди Альена. Ко мне подкралась ящерка с нефритовой короной. Кажется, звали ее Дилейн. Понимаю, вы устали, но будет лучше, если сразу восстановим подземные источники магии. Это не займет много времени, и от вас потребуется лишь капля хрустальной энергии, добавила Солта. Остальное мы с сестрой возьмем на себя. Хорошо, я готова. Не успела моргнуть, как вокруг вспыхнул новый аркан. Алмикты спешили, будто переживали, что могу передумать. «Я Эльвартана Диэль Десгардей», — по подземельям разлился гулкий голос Солты. Он эхом отбивался от древних камней, заполняя пещеру вибрирующей музыкой, пробуждая внутри скалы нечто древнее и могущественное. Пока не понимала, что происходит, но едва к напевам присоединилась Дилейн, скалы вспыхнули нефритовыми звездами. Чужая сила начала стремительно подниматься из глубин, смывая пыль столетий и готовясь вдохнуть в город новую жизнь. «Госпожа», — ящерки подскочили ближе, — «призовите крылья и наполните подземный источник своей магией», — добавила Солта, ударяя хвостом по земле и высекая сапфировые искры. Передо мной тут же заискрилась вереница рун. Закрыв глаза, сосредоточилась на них и мысленно запела, обращаясь к хрустальному дару. Сплетая свою магию со стихийной энергией алмиктов, я дарила подземному городу не только свое благословение, но и часть души. Несколько томительных мгновений, и в изумрудное марево снежным вихрем ворвались хрустальные искорки моей силы. А покрытые серой пылью и трещинами дома начали восстанавливаться на глазах. Исчезла растянувшаяся между колоннами густая паутина. Опустевшие фонтаны и многочисленные каналы наполнялись чистейшей водой из подземных источников. А по голой земле пушистым ковром расстилался изумрудный мох, и растекались пестрые ручейки цветов. Они наполняли пещеры чарующим медовым ароматом, стирая отголоски былых бед и дурных воспоминаний. Город оживал, поражаясь совершенной красотой. Только дикая усталость портила триумф, и от слабости кружилась голова. Казалось, вот-вот упаду. «Вэльный раска дель урван». Почувствовав мое состояние, ящерки-хранители шустро перехватили контроль над плетением. А через миг из-за камней вышмыгнуло еще с полсотни алмиктов. Выхватывая из бурлящего магического потока крохотные искорки, ящерки растягивали их по всей пещере и шустро замуровывали в статуи, фонтаны, дома и даже лавочки, словно по очереди оживляя каждый предмет и выдыхая в него силу. Зрелище завораживало, но вдоволь насладиться им не получилось. Локтя неожиданно коснулась горячая ладонь Феникса. «Восстановление подземных источников займет пару часов, не меньше», произнес Гаррет, уводя меня к остальным. «Сегодня ваша помощь уже не понадобится. Можем вернуться обратно в особняк леди Тайр. «Не уверен, что Альена выдержит поездку верхом», — возразил Вальгард. «И пока мы не можем отсюда уйти. Мне нужно проверить прилегающие к городу туннели и обновить защиту от чудовищ. Но я могу разбить для леди походную палатку, там она сможет отдохнуть и восстановить силы. Предлагаю поступить проще». Гаррет покачал головой. «Я телепортирую Альену в особняк леди Тайр. А вы в это время займетесь туннелями». «О, прекрасная мысль», — Вальгард перевел взгляд на меня. «Если вы не против». «Только за, я безумно устала», — честно призналась. Остальные также не возражали. Отдельно попрощавшись с ящерками, шагнула вслед за Гарретом в ближайший фонтан. Миг, и мы очутились в моей ванне. Утром не успела спустить воду, и сейчас мы парили над ней на невидимом облачке. «Осторожно», — улыбнулся Феникс, помогая спуститься. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Голова кружится, и спать хочу. В остальном все хорошо». Денёк выдался невероятно насыщенным. Мне до сих пор не верилось, что мы столько успели сделать. «Ты собирался что-то рассказать?» — встрепенулась, вспомнив слова Гаррета. «А Сайраны?» «Ваших с Вальгардом татуировках». Феникс щелчком пальцев разжег камин и призвал несколько флакончиков с эликсирами. «Присаживайся, я приготовлю восстанавливающее зелье, чтобы тебя не накрыло магическим откатом, а затем все поясню». Пока Гаррет колдовал, я послушно юркнула в кресло и по уши закуталась в мягкий плед. Мне не было холодно, но хотелось немного расслабиться и спокойно вспомнить все случившееся в храме. Слишком много событий, и я чувствовала, что упускаю что-то очень важное. «Держи». Феникс протянул мне бокал с искрящейся золотистой жидкостью и уселся в кресло напротив. «Пей медленно, небольшими глотками». «Спасибо». Отсалютовав ему, слегка пригубила напиток. Зелье оказалось приятным на вкус и больше напоминало травяной чай, чем лекарство. «Так что там с татуировками?» «Я не уверен, что ваша с Вальгардом совместимость связана только с магией лгуньи», — ошарашил Гаррет. «Вы идеально подходите друг к другу». «Но Соло никогда ему не предназначалось». В янтарных глазах Феникса вспыхнуло пламя. Их встречу подстроила ткач, а затем подкинула с Альене ритуал изменения судьбы. «Ой!» Вспомнив о встрече с духом, едва не подавилась зельем. «Я же видела ее в храме!» — воскликнула. «Кого?» — опешил Гаррет. «Солу! Она пришла вместе со жрицами, поделилась со мной магией и сказала: «Судьба твоя написана росчерками молнии и спета штормом. А мертвое пламя — твой дар и проклятие», — затараторила, повторяя врезавшиеся в память слова. Еще она добавила, что взяла то, что ей не принадлежало, и взамен должна отдать часть души. Напоследок просила защитить тех, кого она не сумела. На лицо Гаррета набежала тень, а я на миг зажмурилась, пытаясь вспомнить вторую часть пророчества. «Я предлагала помощь», — продолжила, — «но она сказала, что мне ее не спасти. Сула видела новое будущее. Ее судьба написана на осколках неба, а искупление — за гранью моих возможностей. Она должна пройти этот путь, исполнив какую-то клятву, данную пряхом в обмен на новую судьбу». «Джаграхтельгра!» В голосе Гарта проскользнули рычащие нотки, и мне впервые стало страшно. Что означает это ругательство, я не знала. Но, окажись, лгунья поблизости не дала бы и гнутого медика за ее жизнь. Она еще упомянула какую-то тень. Я потерла виски. Тень наложницы. «Скарлетт?» — нахмурился Гарретт. «Наверное, не знаю», — покачала головой. Она не называла имен, но сказала, что если разобью тень наложницы, то помогу ей вырваться из плена и ступить на путь перерождения. Феникс ничего не ответил. Рывком поднявшись из кресла, принялся мерить комнату шагами, а я вновь сосредоточилась на воспоминаниях. Хотела убедиться, что не забыла ничего важного, и на несколько минут в комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов и потрескиванием камина. «Разбить тень», — наконец, словно в трансе, повторил Гарретт. «Так вот, почему я не сумел найти Сальену ни в паутине, ни в верхнем мире». «Ты знаешь, о чем она говорила?» — прошептала с надеждой. Солу мне было искренне жаль. Зная коварство и способности лгуньи, я не могла винить девушку в случившемся. Она попала в умело расставленные сети, став пешкой в большой игре. Я не понимала, почему она должна платить своей душой за чужие грехи. Ведь это Сайран всех подставила. «Альена, не фани мыслями, пожалуйста». Гарретт устало потер переносицу. «Прости», — смутилась. «Но ведь это Сайран подтолкнула Солу к проведению ритуала. Заставила ее думать, что они с Вальгардом предначертаны друг другу. И подкинула старинную книгу». «Да, но последнее слово все равно оставалось за Сальеной», — перебил меня Феникс. Лгунья лишь пряла свою паутину, подталкивая к нужному решению, но не воздействовала ментально. Соло добровольно решилась на ритуал. «Это не отменяет проступка паучихи», — возмутилась. «Не отменяет», — с грустью согласился Гарретт. «Но проигравших всегда судят с особой жестокостью, особенно если их действия запустили лавину проблем». «Но Сайран...» «Ткач уже платит по счетам и надолго запомнит свой промах. Вот только соли это никак не поможет». Глаза Феникса потемнели от ярости и боли, став багряными, словно догорающий закат. «Во время ритуала она должна была чем-то пожертвовать или пообещать пряхам за то, что они сплетут для нее новую судьбу. И чем сложнее желание, тем выше плата». «Учитывая могущество Вальгарда и его особую ценность для этого мира, цена должна быть запредельной», — простонала, уронив лицо на ладони. «Боже, ведь это рабский контракт». «Альена, на ритуал обычно решаются те, кому нечего терять. Маги, осознающие риск и понимающие, что для них это единственный шанс на спасение и новую жизнь». Гарретт неожиданно вступился за прях. «Да, некоторые ошибаются, видя конец света там, где судьба уготовила им испытания. Но таких единицы. Зато сотни могущественных колдунов заслужили право на второй шанс и новую жизнь». Я запуталась. Вздохнула, обессиленно откинувшись на спинку кресла. «Ритуал плохой или?» «Пряхи исполняют только чистые желания и открывают для просящего дорогу, но не кладут мечту прямо в руки», — напомнил Гарретт. «Когда Соло просила связать ее судьбу с Вальгардом, им подарили пустые татуировки и шанс наполнить их истинными чувствами. И они достойно выдержали испытание», — кивнула. «Помню. Но если это и было платой, это было условием», — Феникс покачал головой. «А вот что пообещала пряхам Сальена в качестве платы, я не знаю. Но если она не успела исполнить обещанное при жизни, то по закону паутин им будет платить в посмертии и в следующих жизнях до тех пор, пока не отдаст долг». «Неужели ничего нельзя сделать?» От нахлынувших эмоций перехватило дыхание и выступили слезы. «Может, есть варианты?» «Я думаю». Гарретт подошел к камину, наблюдая за пляшущими на углях языками пламени. Думаю. Знаешь, а ведь в моем мире тоже есть поверье, что человек, не завершивший важное дело при жизни, может стать призраком. Задумчиво протянула. Чтобы освободить неупокоенного духа, нужно закончить начатое вместо него. Может, и Солу можно спасти тем же способом. В теории такой вариант возможен, хоть и маловероятен. Немного помедлив, ответил Гаррет. Почему? Плата за ритуал всегда зависит от просящего и его талантов. Пряхи наверняка просмотрели все варианты нового будущего Солы и выбрали задание, способное не только принести пользу равновесию, но и максимально раскрыть именно ее магический потенциал. От одного упоминания о равновесии скривилось, будто надкусила лимон. Благодаря Сайран это слово для меня стало равнозначно ругательству. «Ладно, допустим, с заданием прях действительно может справиться только Сальен», — вздохнула. «Но она в плену и...» «Как раз с этим мы можем помочь», — обнадежил Феникс. Слова разбитой тени. Намек на мертвую петлю. «Это какая-то магическая ловушка?» «Да, могущественные некроманты могут поглощать души поверженных врагов, не убивая их окончательно, а удерживая в плену и питаясь их силой». «И мой темный близнец?» «Заточил Солу в своей тени», — кивнул Гаррет. «Поэтому я не смог найти ее, как ни старался. Скарлетт заранее все спланировала и, похоже, собиралась использовать душу сестры, чтобы перехватить контроль над татуировками пары, а затем подчинить Вальгарда с помощью запретной магии». «Но если Скарлетт погибнет или я заберу ее магию?» «Тень разобьется, и душа Сола окажется на воле», — закончил за меня Гаррет. «Возможно, тогда я смогу не только выяснить, что именно она пообещала, но и выкупить ее контракт, предложив пряхам нечто более ценное. А пока...» «Кстати, о ценном», — воскликнула, вспомнив разговор с духом. «Сальена сказала, что взяла то, что ей не принадлежало, и теперь должна отдать часть души. Как это возможно? Я не совсем понимаю, ведь душа неделима и...» «Скорее всего, она имела в виду отказ от чего-то очень важного», — пояснил Гаррет. «Того, что уже считала частью себя, своей жизни и судьбы». «От любви к Вальгарду?» — предположила. «Но он был предначертан не ей, а тебе», — припечатал Феникс. «Я уверен, что вы истинная пара, и тебя в любом случае притянуло бы в этот мир даже без вмешательства лгуньи. Но пустые татуировки только все усложнили», — зло прошипел Гаррет. «Если я прав, ткач дважды перебила вашу связь. Первый раз, когда свела Вальгарда с Солой. Второй, связав тебя и владыку ложной парностью. Теперь ее каракули блокируют настоящий зов», — добавил, указав на мою татуировку. «И вам действительно придется наполнить их настоящими чувствами». «Возможно, это и к лучшему», — прошептала, устало откинувшись на спинку кресла. «Я выросла в мире, где люди сами решают, кого любить. Мне сложно понять суть парности». «Альена, истинность — величайший дар богов. Ты поймешь это, когда татуировки начнут наполняться магией и чувствами». Гаррет неожиданно улыбнулся. Хотела возразить, сказать, что и ему эта связь не принесла ничего хорошего. Если бы не магия, он мог бы сам выбрать пару. Но что-то во взгляде Феникса меня остановило. Возможно, мне и впрямь лучше не рассуждать о том, чего не понимаю. Сальена упомянула, что моя судьба написана росчерками молнии и спета штормом, а мертвое пламя — мой дар и проклятие. Напомнила меня и тему. Это какое-то пророчество? «Возможно», — задумчиво протянул Гаррет. «Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно проверить несколько догадок. А тебе пора отдыхать», — добавил, заметив, как я пытаюсь подавить зевок. «Вернусь ночью, и тогда решим, что делать дальше». Я перевела взгляд на часы. В подземельях казалось, что прошла вечность. Но на самом деле время только перевалило за полдень. «Хорошо», — не стала спорить. Несмотря на выпитое зелье, усталость брала свое, и хотелось уснуть прямо в кресле. Но едва Феникс зашел в ванную, вспомнила кое-что важное. «Гаррет, постой!» — воскликнула, метнувшись следом. К счастью, он еще не успел телепортироваться в свою обитель. Вспомнила еще что-то. «Вальгард, что делать с ним? Ты говорил, он видел души всех, проходящих сквозь арку». «Кроме тебя, Сальену никто не видел», — заверил меня Феникс. «Даже я ничего не почувствовал». «Как это возможно?» — удивилась. «Ты же смерть, главный проводник душ». «Мёртвая петля блокирует мою магию», — Гаррет покачал головой. «Пока Соло в ловушке, я не слышу ее и не могу помочь. Зато вы как-то связаны». «Ну, если учесть, что я попала в тело ее сестры?» «Дело не в этом. Плетение лгуньи запечатало татуировку Вальгарда. Поэтому с ним Соло связаться не может», — пояснил Феникс. «Но, похоже, она чувствует тебя и догадывается, что ты истинная пара владыки. Поэтому и рассказала правду». «А эту связь можно как-то использовать, чтобы помочь ей?» — оживилась. «Надеюсь», — осторожно отозвался Гаррет. «У меня есть несколько идей, но...» «Тебе нужно все проверить, а мне отдохнуть», — понимающе улыбнулась. «Именно. И еще. Пока не говори Вальгарду о встрече с Солой», — предупредил Феникс. «Он может неправильно все понять». «Да, ты прав, лучше вообще избегать этой темы», — кивнула. Дракон понятия не имел о многоходовочках ткача. И мой рассказ о том, что Соло взяла не принадлежавшее ей и вынуждена за это расплачиваться, может воспринять как клевету. «До встречи ночью», — добавила, отпуская Гаррета. «До встречи. И постарайся как следует отдохнуть», — добавил Феникс, скрываясь в портале.